Глава 13. «Лу?» – уточнила я, третий раз осматривая вышеназванное создание с ног до головы. Мало того, что оно явилось не с неба, как раньше, а из-под земли, и теперь стояло, частично погрузившись ногами в синий пух облака, разворотившего край площадки. Так, ко всему прочему, этот уникум решил шокировать меня окончательно, прибыв сюда в весьма неожиданном прикиде. «Нет, твоя бабушка», – насмешливо ответила мне девица в ярко-розовом сарафане, едва прикрывающем причинные места. На лице ее, таком знакомом и узнаваемом, играли кокетливые ямочки, губы кривились в довольной ухмылке, а сапфировые глаза, как обычно, ничего не выражали. Теперь уже сухие волосы обрамляли лицо, все так же доходя до подбородка. Шею обвивала тонкая шнуровка, на которой, собственно, и держалась та самая тряпочка, по форме напоминающая один из видов женской одежды. «Ага, понятно», – тупо кивнула я и, повернувшись всем корпусом, прижалась спиной к Арацельсу. «Но не кинется же он через меня на очаровашку в розовом наряде. Надеюсь, что не кинется». «Тебя что, такие мелочи смущают? Или от встречи с этим красавчиком всю память отшибла?» Прищурился, то есть прищурилась собеседница, приподняв руками выпирающие бугорки на грудной клетке. Небольшие, но вполне заметные. Или платье не по вкусу. Короткий щелчок пальцами, и розовый цвет превратился в зеленый, потом желтый, оранжевый, белый, черный. «Стоп!» Опустив ресницы, чтобы избавиться от головокружительной ряби, воскликнула я. «Просто к вашим сырым обличьям так сразу привыкнуть сложно». Загадочно улыбнулась женская копия Лу. «Эра – демон без лица. Она просто меняет маски. А я – перевертыш. Иногда юноша, иногда девушка. По желанию». И заговорщическим шепотом добавила, краем глаза следя за реакцией блондина на свое заявление. «Чуешь, супруга, какое тебя ждет разнообразие в интимной жизни?» Пауза, а затем многозначительный такой довесок. «Со мной». То, что первого хранителя перекосило, я поняла, не глядя на него. Слишком напряглись мышцы под одеждой, а характерный скрип зубов только добавил красок к общему состоянию мужчины. Я постаралась прижаться к нему еще сильней, параллельно нащупав рукой запястье. Пальцы скользнули по прохладной коже и легли на крепко сжатый кулак. Да уж, предлагать этому типу расслабиться, похоже, бесполезно. Ну и? Что же тогда предложить? Была бы дома, налила бы 100 грамм. А лучше 200 и без закуски. Самое оно в данной ситуации. Но мы не дома. Повертев головой в поисках помощи со стороны, я с облегчением отметила, что к нам приближаются Кама с Ринга на плече, а следом за ними и Смерть, закутанный в плащ Майи. Девушку немного пошатывало, но в целом она двигалась почти самостоятельно. Да и Боргов на всех парах летел к своему хозяину. В смысле, к хозяйке. Пока мы общались с Арацельсом, вся эта компания находилась на расстоянии и собираться вокруг нас не спешила, видимо, не желая мешать разговору. А сейчас, с появлением демона, начала потихоньку подтягиваться, что, в общем-то, было очень хорошо. Потому что при таком количестве свидетелей временные разногласия наверняка удастся решить мирным путем, а заодно и удержать одного неуравновешенного товарища от опрометчивых поступков. Как только я подумала, что крылатые хранители смогут уладить ситуацию, эта синеокая зараза с очаровательной улыбочкой повторно щелкнула пальцами. Тварь! Все, кто шел сюда, благополучно застряли на пути, оказавшись в невидимых ловушках сродни тому магическому куполу, который покрывал площадку. Они замерли на ходу, а некоторые особо шустрые монстры даже на лету, то есть в прыжке. Уж не знаю, как верно это писать, но огромная туша Боргофа повисла в воздухе, растопырив лапы щупальца и радостно разинув пасть. Время для них остановилось. Или, может, оно ускорилось для нас? «С ними я пообщаюсь позже», – невинно похлопав ресницами, сообщила девочка-демон и вылезла таки из распластавшегося по земле синего тумана, чтобы снова начать ходить по воздуху. Не просто ходить, а нарезать круги вокруг нас с нездоровым интересом, поглядывая на застывшего, как каменное изваяние, Арацельса. Глаза Лу так ярко горели, что смотреть в них лично я побаивалась, на полном серьезе опасаясь ослепнуть. И таким пылающим взором эта великовозрастная соплячка прожигала моего жениха. Сканирует она его, что ли? Или мысли прочесть пытается? Судя по напряжению мужчины, что-то типа того. И тем не менее он молчал. 5 с плюсом за выдержку. Поражаюсь, как она умудрялась сочетаться в нем с таким буйством эмоций, периодически вырывающихся наружу. Вот и сейчас. Чувствую, кипит ведь внутренне, а не дергается. Неужто и правда решил вести мирные переговоры? Хорошо бы. «Красноглазый», — умильно сообщила Лу о своих наблюдениях. «Никогда не встречала демона с таким цветом глаз», — умилилась она, слегка склонив голову к плечу, отчего ее темные волосы качнулись, чуть приоткрыв ухо. Исследуемый объект никак не среагировал на это заявление, разве что крепче сжал кулак, на котором лежала моя ладонь, а я вопросительно уставилась на собеседницу. «Видишь ли, куколка», – благосклонно пояснила та, заметив мое любопытство. «У высших демонов глаза бывают синие, зеленые и золотисто-желтые, как внешнее кольцо радужки у твоего друга. Первый вариант означает полный контроль магической силы, последний – абсолютную неспособность с ней справляться. Магия, свободная от оков разума, разрушает личность, уничтожает тело и превращает некогда могущественное существо в стихийное бедствие, которое руководствуется звериными инстинктами и ни на что другое не реагирует. Золотые глаза – основной признак деградации среди таких, как мы. Улавливаешь, к чему клоню, жена?» Точеная бровь выразительно изогнулась, а взгляд, приглушив свою яркость, обратился ко мне. «Или, как обычно, все надо разжевывать и в рот класть?» Арацельс чуть дернулся, будто хотел что-то сказать, но я опередила его, боясь, что ничего хорошего он сейчас точно не выдаст. «А зачем нам скандалы?» «Пытаешься продвинуть идею, что мой жених?» Я сделала акцент на последнем слове. «Опасен для окружающих? Глупости!» «Угу, а про попытку соорудить из нас жаркое временно забудем». «Нет». Лу очаровательно улыбнулась. «Блондину? Нормально. Чем дальше, тем страннее. И никак по-другому. Его личность как раз одержала верх над Карагом в момент их единения. Неясно только, как». Пробормотала она себе под нос и уже более громким голосом продолжила. «При другой раскладке красным цветом в глазах этого красавчика и не пахло бы. А у него, как я вижу, напротив, очень скоро не останется ни грамма золотого. Эра превзошла сама себя, создав такого хорошенького демона. Я в восторге, а ты?» Неожиданный вопрос заставил меня растеряться, чем и воспользовалась эта синеглазая сволочь. Она отступила на шаг, оценивающе на нас посмотрела и сладким голосом пропела. «Так значит, он и есть тот самый герой, который отправил тебя на Аваргалу. Ай-яй-яй, как нехорошо!» Гостья из Безмирья была босая и хрупкая, такая беззащитная с виду и такая могущественная особа с извращенным чувством юмора и явным желанием достать блондина, чего она даже не пыталась скрыть. И на кой, скажите мне, ей это понадобилось? Если честно, я думала, что после подобных обвинений Арацельс ее придушит, ну или хотя бы попытается. Однако, к моей великой радости, этого не случилось. Более того, первый хранитель спокойным тоном, от холода которого замерзал воздух, проговорил, полностью игнорируя шпильку в свой адрес. «Отпусти девушку, перевертыш». «Отпустить?» Лу состроила непонимающую мордашку. «Предлагаешь побеседовать без нее? А чем тебе свидание втроем не устраивает? При вашей жизни в Карнаэле это такое редкое разнообразие, а?» «Прекрати дурачиться, демон». Температура вокруг продолжала падать, и я уже прижималась к Арацельсу, не пытаясь удержать мужчину, а надеясь согреться. К счастью, сам он, в отличие от его магии, был теплым. «От демона слышу», — фыркнула собеседница. «Такой молоденький и такой упрямый. Просто прелесть. Жена, а у тебя хороший вкус». «Отпусти ее», — повторил Арацельс, обняв меня одной рукой за плечи, а второй за талию. «Каким образом?» «Аннулируй заключенный тобой брак». «Ну, это сложно. Я бы даже сказала, невозможно. Неужели ты не в курсе, что брачные обряды Таосса не могут быть расторгнуты? Это же нарушение всех законов!» Возмущенно заявила девица, а потом, хитро прищурившись, внезапно поинтересовалась, меняя тон на противоположный. «А что дашь взамен?» «Что ты хочешь?» После короткой паузы спросил хранитель. «Тебя!» Расцвела соблазнительной улыбкой Лу, примеряя на себя точно шляпку роль искусительницы. «Будешь моим 18-м мужем, а, красавчик?» Она подалась вперед, он отпрянул назад, увлекая за собой окончательно шокированную меня. Продолжая наслаждаться эффектом, произведенным ее заявлением, эта мымра доверительно промурлыкала. «Да ты не переживай, сладкий. Ну что ты в нее так вцепился? Все с твоей эрой будет хорошо, не сомневайся. Зачем нам ее отпускать? Лучше себе оставим, раз уж она так тебе дорога. Будут у нас веселые ночи на троих». «Иди ты!» – выплюнул мой жених, продолжая пятиться. «Так вот, драться, значит, мы умеем, а от навязчивых поклонниц спасаемся постыдным бегством. Ну-ну». «Куда?» Демоница явно забавлялась, поочередно вгоняя в ступор то меня, то его, а то и нас обоих. Интересно, этот спектакль был заранее продуман или это сплошная импровизация? «Откуда пришла?» – процедил сквозь зубы хранитель, а синеглазая гадина громко захохотала. Чарующий смех, чистый, звонкий, красивый, почти такой же, как и у мужского воплощения Лу, только более нежный, что ли. «Как пожелаешь, малыш!» Отсмеявшись, томно проворковала эта девочка-припевочка и в третий раз, чтоб ей руку парализовала, а щелкнула пальцами. Невидимая сила рванула меня из объятий Арацельса и отшвырнула в противоположную сторону. Его она тоже не оставила на месте. Блондина снесло к тому самому столбу, на котором ранее была привязана я. И что самое жуткое, за считанные секунды тело мужчины оказалось обвито такими же полупрозрачными путами, какие когда-то удерживали меня. Вот вам и долгожданное явление демона. Пятеро, включая Ринга и Боргофа, сидели взаперти. Шестой висел на столбе, а я, потирая ушибленные места, поднималась с земли и плелась за разбушевавшейся дамочкой, которая по совместительству являлась моим мужем. Как оно вам, а? Вот и я думаю, что дурдом отдыхает. Мало того, что выглядел мой супруг черти как, так еще и жениха увести пытался. «Лу, отпусти его!» Подходя ближе, попросила я. «Да что у вас с ним заело? Отпусти, да отпусти!» Отмахнулась она. «Дай полюбоваться». «Чем? Чем-чем? Результатом экспериментов эры. Довольно симпатичным результатом», словно прицениваясь, протянула собеседница. Я покосилась на Арацельса. «Если эта зверская физиономия считается симпатичной, то страшно подумать, кого мой муж в своем женском обличье назовет словом «прекрасный». Она каким-то чудом умудрилась вывести настоящего демона с очень высоким магическим потенциалом, а не человека-носителя для Карага, каковыми являются все ее хранители. Я, конечно, знаю, как именно ей удалось добиться такого результата с этим белокурым мальчиком. Мне непонятно другое. Почему он пережил ритуал единения? Ведь все другие до него погибали». «Какие другие?» Голос начал меня подводить, когда я подумала, что Эра каждые 300 лет набирала новый состав, предварительно прихлопнув старый, и проводила над своими подопечными опыты. Выживет – не выживет, мутирует – не мутирует. Адская лаборатория, а не Карнаэл. «Разные другие. Мне-то откуда их всех знать? Демон без лица отнюдь не первая, кто пытается создать подобное существо искусственным путем». Пожала плечами собеседница, слегка поведя правой рукой, отчего ослабевшие было веревки на теле пленного натянулись до предела. Мужчина зарычал. Черные когти на его пальцах удлинились. Взор полыхнул красно-желтой яростью, а под одеждой, словно живые, заходили набухающие прямо на глазах мышцы. Все краше и краше, мой снежный блондин. И рыжее. Угу. А эта падла из безмирья продолжает измываться. «Лу, ну зачем ты его мучаешь?» «Помолчи, пожалуйста!» Воскликнула я, чувствуя боль, причиняемую хранителю, как свою собственную. И никакой связи не нужно было, чтобы понять, как ему плохо. Понять и пожелать это прекратить. Любым способом, который мне только доступен. Уговоры, мольбы. Что сработает? Может, просто треснуть чем-нибудь тяжелым по дурной башке эту супер-пупер всемогущую заразу? «Лу!» – заорала я, привлекая к себе ее внимание. «Да уж, лучше бы не привлекала». Красотка резко повернулась, и в мгновение ока, оказавшись сзади, обхватила меня за плечи, после чего зажала ладонью рот, не дав больше выговорить ни слова. Кончик ее языка коснулся моего уха, оставляя влажный след на коже. Меня передернуло, а пальцы демона, словно в отместку за непослушание, сжались сильнее, обвив мою шею под самым подбородком. «Ну не зря же ты его ждала, куколка!» Кратчевый шепот перевертыша щекотал нервы, разливался по телу тревожным теплом. «Пусть проявит себя во всей красе!» «Да что же ты делаешь?» Тщетно пыталась увернуться от ее наглой руки, откровенно оглаживающей мою грудь, взвизгнула я. «Ну должен же наш с тобой брак получить реальное подтверждение», стягивая с моего плеча платье, без каких-либо видимых уколов совести, пояснила демоница. «Такими темпами она меня тут совсем разденет, а потом и еще что-нибудь сделает. Ужасное». «Знаешь», возвращая лямки на место, проговорила я. Голос предательски дрожал, выдавая мою растерянность. «Я вообще-то в этом плане мужчин предпочитаю». «Будут», успокоила меня Лу. «И мужчины будут, и женщины, и прочие твари. В жизни все, надо попробовать, жена». Треск веревок привлек ее внимание. Губы демона растянулись в предвкушении, а глаза полыхнули слепящей синевой. «Хороший мальчик», прошипела она возле моего уха и снова лизнула его, почему-то раздвоенным языком. «Ой, мама! А под прочими тварями эта красотка себя имела в виду, да? Сильный!» добавила она, наблюдая за попытками Арацельса освободиться, и опять щелкнула пальцами. Путы, засветившись в местах разрыва, стянули мужчину крепче прежнего. «Зачем ты?» – начала я, уклоняясь от очередной навязчивой ласки своего супруга. «Тссс!» – перебила меня девушка-перевертыш и совсем тихо пояснила. «Не мешай, куколка. Глядишь, и мне не придется резать тебя на ленточке, чтобы добиться от него полной трансформации. Всего-то пара публичных поцелуев и немного обнаженного тела. Твоего, естественно. Глянь, как он бурно на него реагирует». Негромкий смешок был полон ехидства. «Чего-чего? На ленточке? Меня? Ради того, чтобы заставить Рацельса превратиться в мохнатое чудище? Вот ведь суп! То есть очень нехорошее существо из безмирья. Вернусь домой, если вернусь, уйду в монастырь или стану на худой конец отшельницей, чтобы больше никаких замужеств и прочих радостей жизни с ними связанных». Лу все-таки умудрилась доконать хранителя. Меня, кстати, тоже. Талантливая оказалась особа на всякого рода пакости, с этим не поспоришь. А уж как я впечатлилась от появления на месте обычного человека, ладно, необычного, но очень похожего на него – разъяренного бело-черно-рыжего монстра, который порвал таки четырежды восстановленные веревки в клочья под одобрительные восклицания моей мучительницы. Вспоминать тошно. К огненному чудовищу я уже как-то попривыкла, а вот это создание в расползающейся одежде с темной сетью вен, которые напоминали необычное тату, и с выражением заметно изменившейся физиономии, которое можно было охарактеризовать парой слов «всем кранты», вот это ввело меня в очередной ступор после не самых приятных представлений Лу. Почему-то с тоской вспомнились пульт телевизора и журналы под подушкой, а также в 101-й раз подумалось о том, что свадьба – это вовсе не заветная мечта каждой девушки. Ну или просто я исключение из правил. Теперь исключение, ибо сыта по горло и женихами, и мужьями, и тварями разных мастей. «Вру!» «Сколько не убеждай себя, что тебе плевать на других, наблюдать за тем, как издеваются над существом, которому ты чувствуешь что угодно, кроме безразличия, это пытка. Я смотрела и не имела никакой возможности остановить творящееся безобразие, потому что Лу заперла меня в созданную за пару мгновений клетку, чтобы жена не путалась под ногами и не приставала с глупыми просьбами остановиться». Вот и сидела я теперь, как попугай, за серебристыми прутьями, сквозь которые всего лишь могла пролезть рука, ну еще и нога. Да только к чему демонстрировать эти части тела? Разве для того, чтобы поставить подножку, носящейся по площадке дамочки? Хотя, вряд ли сработает. Она шустрая, ловкая и до противного внимательная. Устроила бег с препятствиями для первого хранителя в его новой ипостаси. Причем беды сыпались на испытуемого, как из рога изобилия, а дразнящая его демоница не испытывала никаких неудобств. Чего только она с Арацельсом не делала. Лупила его неизвестно откуда взявшимися молниями, протыкала железными прутьями, сотканными из воздуха, не забывая при этом следить, чтобы не были задеты жизненно важные органы, так как на их регенерацию, по ее словам, ушло бы слишком много времени. Лу швыряла в изменившегося мужчину пылью, душила его каким-то вязким туманом, от багряного цвета которого даже у меня, стороннего наблюдателя, возникали жуткие ассоциации. А это синеокое чудовище все импровизировало, заставляя тестируемый объект выживать вопреки ловушкам, атакам и прочим бесчестным пакостям. Перевертыш просто не давала хранителю никакого выбора, продолжая выматывать физически и морально. Но, к чести блондина, следует отметить, что пару раз он все-таки зацепил эту тварь. Вот только следы от острых когтей, оставленные на ее теле, затягивались под громкий хохот демоницы с такой же быстротой, с какой вырастали из-под земли колья и появлялись зыбучие пески посреди небольшой, казалось бы, площадки. Аттракцион ужасов для одного зрителя, которым, к несчастью, оказалась я. О разводе с таким мужем больше говорить не хотелось. А вот желание его угрохать, которым горел Арацельс, я теперь разделяла целиком и полностью. Да только куда нам на территории высшего с ним тягаться? Он же нас одной левой и на лопатке, причем всех, штабелями. А потом еще и поржет вдоволь, расхаживая между побежденными. Закончился этот кошмар весьма неожиданно. Пошвыряв напоследок Арацельса, словно мешок с мукой, от одной прозрачной стены к другой, демоница заперла его в ловушку, подобную тем, в которых находились другие хранители, и собралась было передохнуть, как вдруг окружающий пленника воздух вспыхнул алым, и он, вопреки ожиданиям Лу, выскользнул из пространственно-временной западни. Каким невероятным образом ему это удалось – ни демон, ни тем более я не поняли. Зато сколько было восторга на физиономии моего супруга. Он, то есть она, даже в ладоши захлопала от восхищения. И впервые за период нашего знакомства мне довелось увидеть, как в ничего не выражающих глазах отразились настоящие эмоции. Непостижимо. Если демонам в этот момент хотелось любоваться, то на Арацельса было больно смотреть. Мало того, что трансформация жутковатая, так еще и кожа в области черных вен в расслабленном состоянии они бледнели и становились слабо заметны, покрылась синяками и кровавыми потеками. Рухнув на землю, мужчина несколько секунд неподвижно лежал, после чего начал медленно подниматься. Упрямец, злой, усталый, гордый. Я вцепилась руками в прутья своей клетки, прильнула к ним всем телом. Тонкие с виду, но крепкие и холодные, они не пускали меня на волю. Не пускали до тех пор, пока пребывающая в отличном настроении демоница не решила таки уничтожить мою серебристую тюрьму так же быстро, как и создала ее. Уже привычный легкий щелчок пальцами, и я чуть не повалилась на колени, потеряв опору. «Ну ты скотина, супруг!» – прошептали губы, едва шевельнувшись. «А кто без недостатков?» – вовремя придержав меня, сказала перевертыш – «Иди давай к нему, он заслужил свой приз». «Что?» Мой вопрос заставил ее закатить глаза и громко вздохнуть. «К нему иди, говорю. Что же за жена мне досталась такая, а? Когда ты соображать быстрее начнешь? На нашу золотую свадьбу». Мое недовольное бурчание позабавило собеседницу. Я же, не дав ей возможности передумать, поплелась к своему изрядно побитому хранителю. Побитому, но не проигравшему в неравной схватке с тем, кто был явно сильнее. «Ну-ну», – донеслось до меня. «Очень на это надеюсь, куколка. И, кстати, ты Цирон-свидетель. Красноглазого красавчика я заполучу. Попозже, когда он, наконец, сам поймет, что со мной ему будет куда лучше, чем с Эрой». Очень хотелось сказать, что вышеназванный ты Цирон подавится, а синеглазый ехидна обломается – ибо кроме них с Эрой на этого мужчину еще и у меня имеются кое-какие права. Но благоразумие взяло верх над раздражением, и с моего языка не слетело ни слова. Я обернулась, чтобы посмотреть в лицо этой стерви, а увидела только ее спину и виляющий зад, обтянутый черной тканью сарафана. Пританцовывая, женское воплощение Лу неторопливой походкой направилась к Каме. «Его, надеюсь, мучить не будешь?» – как-то совсем убито поинтересовалась я. «Ну что ты, не переживай, просто пообщаюсь, новости Корнаэла узнаю и прочее», ответила босоногая бестия и потопала дальше, на ходу меняя цвет сарафана на изумрудный с блестками. А я тем временем приблизилась к сидящему на земле Арацельсу. Если уж сам Высший дал нам передышку, глупо ею не воспользоваться. «Уйди», процедил мужчина сквозь зубы с такой злостью, что я невольно отдернула протянутую было руку. Первый хранитель не шелохнулся. Он продолжал сидеть, опустив голову. Длинные двухцветные волосы падали на лицо и закрывали его. Но мне не надо было видеть, чтобы знать. Он в бешенстве. Вот только повернуться и уйти сил почему-то не нашлось. Сил или желания? Одна прогоняет, второй тоже. Мешаю я вам, что ли? Обиженно проговорила я и села рядом. Он шарахнулся в сторону. Зло прошипел. Не надо меня жалеть, женщина. Даже не думала, на полном серьезе ответила я и принялась деловым видом изучать его внешность. Я чувствую эмоции. Ты забыла? Арацель вскинул подбородок и уставился на меня далеко не нежным взглядом. Вовсе нет. Впрочем, это не важно, так как я немного занята. Игнорировать его недовольство было не так уж и сложно. Наверное, я уже привыкла к подобным вспышкам, а может, просто устала. Чем же? Как чем? Я изобразила на своей мордашке искреннее удивление. Не каждый же день на меня голые супруги и полуголые женихи валятся. Могу, в конце концов, оценить вас всех по достоинству. На последнем слове мой взгляд непроизвольно, честно-честно, опустился ниже пояса мужчины. И так и застрял на белой коже его бедер, видневшийся сквозь разъехавшиеся участки одежды. «Ты!» – возмущенно выдохнул он. «Ась!» – невинно заморгала я, усилием воли запретив себе пялиться куда не следует. «Подумаешь, тело, что я никогда мужиков в плавках не видела, да и без плавок бывало, только давно. А летом на пляже вообще полно полуголых особей мужского пола. Вот. Правда, белых, когтистых, клыкастых и по 2 с лишним метра ростом там вроде как не наблюдалось, но можно ведь и дорисовать воображение или просто полюбоваться на медленно приобретающего свою прежнюю внешность хранителя, который оказался так близко, что можно было коснуться рукой и пощупать, потискать, помять, если сопротивляться не будет. Ибо такие экспонаты встречаются в жизни нечасто, а уж чтобы смирно сидели и почти не рыпались – вообще редкий случай». «Издеваешься?» Красно-золотые озера глаз сузились. Алу ведь не соврал. Алого в них действительно становилось все больше. «Ня!» От усиленного мотания головой остатки некогда крепкой прически растрепались окончательно, а серебряные ленты разметались по плечам. Арацель с пару мгновений пристально смотрел на меня, а потом спросил. «Ты что, совсем меня не боишься?» «Я очень боюсь». Не буду кривить душой, его кислая физиономия меня сильно порадовала. Значит, не хочет пробуждать во мне страх. Приятно. Особенно, когда ты приближаешься с каменным выражением лица и непонятно, что хочешь сделать, то ли придушить, то ли обнять. А если совместить приятное с полезным? Немного оттаяв, полюбопытствовал он. И что в таком случае будет полезным? Заинтересовалась я. Придушить в объятиях. Это для кого полезно-то? Моему возмущению не было предела. «Для всех, кто никак тебя не может поделить. Кама, Лу». Он посмотрел на вышеназванных, которые вполне мирно разговаривали на достаточном расстоянии от нас. «Ну, Лу скорее на тебя виды имеет, так что вычеркивай из списка», – усмехнулась я, глядя, как обсуждаемый объект кокетничает с размороженным чернокрылым. «А приятно тебе душить невесту в объятиях? А тебе разве нет?» Раздражение в его голосе постепенно сменялось иронией, и это согревало – чуть-чуть, как слабый огонек свечи, дарящий тепло рукам. «Быть убитой таким своеобразным способом?» Я тихо засмеялась. «Нет уж, увольте. Я еще пожить хочу. Причем полностью укомплектованной, без растаскивания меня на куски всякими демонами, хранителями и прочими типами с непонятными намерениями». Он опять замолчал, спрятал лицо под завесой спутанных волос. «Ну вот, я снова что-то не то ляпнула». А так все хорошо начиналось. Вернее, продолжалось. Начало беседы как раз оставляло желать лучшего. «Слушай, вампирчик, а можно я все-таки тебя потрогаю? Очень хочется». Да. Судя по тому, как Арацельс на меня посмотрел, эта идея тоже не отличалась гениальностью. Ответил он не сразу. И совершенно не то, чего я ожидала. «Разве тебя не пугает мой вид?» «Вид? Хм». Здоровенный детина в порванной одежде, с кровавыми разводами по телу, которые почему-то постепенно исчезали вместе с ранами. Нормальный такой вид. Ну, после мохнатого рыжика этот вариант более удобен, что ли. К примеру, блох из шерсти вычесывать не придется. Да и аре! Собеседник нахмурился, вновь посмотрел на меня. Но глаза его под сдвинутыми бровями смеялись, и это грело, как пламя целого десятка свечей. Что? Мило улыбнулась я, довольная тем, что он не замкнулся в себе, а общается со мной. «Скажи мне, где в шестом мире растят таких непробиваемых девушек? Тебе название улицы и номер дома или достаточно город назвать? У меня в сумке визитка есть, подарю потом, если хочешь. Вот вернешь меня домой и будешь приходить в гости по указанному адресу, только непременно в ангельском обличье, чтобы на сон грядущий петь колыбельные песни. Как тебе перспектива?» «Ужасно». «Почему это? Неужели у тебя совсем скверно со слухом и голосом?» Я прищурилась. «Не знаю, не проверял. Вот и попробуешь на практике», – с энтузиазмом предложила я. «Ох, женщина, от твоих сумасшедших идей и поступков я скоро поседею». «Не», – сознанием дела отвергла эту идею я. «Вероятнее всего, порыжеешь», – и провела кончиками пальцев по огненной пряди в его светлых волосах. Мужчина не отодвинулся. Напротив, он остался сидеть на месте, следя из-под полуопущенных ресниц за мирной беседой демона и хранителей. Теперь уже двух. А вот Боргофа Лу почему-то не размораживал. Чтобы не мешал дурачиться, что ли? «Ну?» Он чуть улыбнулся, искоса посмотрев на меня. «Ты же не любишь блондинов». Из этого правила я уже успела сделать одно исключение. Мои губы растянулись в ответ, а наши взгляды встретились. Сотни. Нет. Тысячи свечей согревали сердце, и это было так приятно, словно и не вставала между нами стена холодного непонимания. Просто сидеть рядом, отдыхать после стресса и разговаривать с существом, которому доверяешь. Что может быть лучше? «Подожди-ка». Его глаза пытливо сузились, превратившись в алые щели. «Хочешь сказать, что блондинов ты не любишь, а одного блондина любишь?» «Ну надо же!» Так ненавязчиво превратил фразу с общим смыслом в нечто очень даже личное. И что я ему должна на это ответить? «Ты же у нас тут эмоции читаешь, как открытую книгу», – уклончиво проговорила я. «Сам и думай, что за чувство у меня к тебе». «Легкое раздражение и растерянность», – совершенно серьезно заявил хранитель. «Не густо», – усмехнулась я. «Поверхностно считываешь. Что ж, учту на будущее. А если...» Он не успел договорить. Мы оба подскочили на ноги от громкого крика «Лу», который разлетелся по всей площадке, словно громовой раскат. «Уму непостижимо!» – вопила синеглазая брюнетка, искря молниями от негодования. «Да как вы посмели, идиоты!» «Так, так, так, Арацельс!» – покачала головой я, беря жениха под руку. «Похоже, не только мы с тобой сегодня огребаем. Русалке в фиолетовом плаще тоже очень сильно не везет. Идем, что ли, пока эта фурия ее не прибила?» Минуты спокойствия, к сожалению, закончились. Мы вздохнули и пошли. А что делать-то? Пока девушка-перевертыш нас всех отсюда не выпустит, придется играть по ее правилам. Меня снова шокировали. И на этот раз это сделал не Лу, а девочка с лисьими ушами, которая совсем недавно покорно позволила моей руке себя придушить. Теперь же эта миниатюрная особа успешно изображала бумеранг, наплевав на демонические щиты и прочие магические штучки, коими мой дрожайший супруг пытался выдворить ее за пределы ритуальной зоны. Я бы, если честно, тоже на его месте ошалела от такой настойчивости со стороны ушастой. Ей на дверь указывают, а она в окно лезет. И все зачем? Чтобы вцепиться в смерть и по возможности не выпускать его из своих лапок. Знать бы раньше о таких неординарных талантах этой Сони. Мы тут в плену томились, а она, как выяснилось, спокойно могла шастать туда-сюда. Правда, странно, как-то это делала, но не столь важен процесс, сколь результат. Не представляю, как Лу удалось засунуть это чудо вместе с остальными в пространственно-временную ловушку с ее-то способностями. Хотя демоница тоже не лыком шита, а потому последние минут 10 выкидывала она Майю со своей территории с завидным упорством и очень бурным словесным сопровождением. «Ой, а можно и нас так, а? Честное слово, мы обратно не полезем», – вклинилась я в активные препирательства Лу и Четтери, который пытался убедить оппонента не обижать ребенка. «Ребенок?» Пропустив мимо ушей мою просьбу, рявкнула красотка. «До этой ошибки богов около 1000 условных лет. Для меня она, может, и ребенок, а для вас – старуха в юном теле». От такой новости у Белокрылова отвисла челюсть и заметно округлились глаза. Кама традиционно впал в коматозное состояние, а мой снежный мужчина только насмешливо хмыкнул, прикрыв рот ладонью. Я же продолжала пребывать в уже традиционном шоке. Как вам вообще удалось притащить в срединный мир Вирту? Да еще и переманить ее на свою сторону!» – бушевала Лу, волком глядя на названную непонятным словом личность, которая снова стояла, обняв смерть за талию и уткнувшись лбом куда-то в район его солнечного сплетения. «Вирту?» – эхом отозвался четвертый хранитель и посмотрел на Майю так, будто в первый раз ее увидел. Та прижала к голове свои большие ушки и вцепилась в него еще крепче. «Значит, перемещение было не случайным?» – выдал он и затих. «Эй, вы что, серьезно не знаете, кого привели?» Перевертыш переводила взгляд с одного визитера на другого и так по кругу, пока, наконец, не остановилась на мне. Я пожала плечами, высунувшись из-за спины Арацельса. Демоница трагически закатила глаза и мрачно рассмеялась. «Скопище баранов, а не хранители равновесия, таскают за собой ясновидящую, которая способна убить их одной каплей собственной крови, да при этом еще и защищают ее!» «Люди – странные существа. Ты разве забыл, Лу?» Донеслось со стороны ритуального стола, который давно пустовал, так как действие переместилось к краю площадки. Все, не сговариваясь, обернулись на голос. Даже Майя навострила ушки, по-прежнему не отрываясь от своего растерянного ангела. Охранители, не считая некоторых, отчасти люди, и ничто человеческое им не чуждо. «Ну-ну», – скептически хмыкнула демоница, постепенно успокаиваясь. «А тяга к суициду у них вообще в крови, особенно у этого, с белыми крылышками. Потому они и таскают за собой хвостатый комок неприятностей, так что ли?» Мужчина, стоявший на каменной плите в окружении медленно тающего тумана, развел руками и загадочно улыбнулся. «Человеческая душа – потемки», – сказал он и спрыгнул на землю. В отличие от Лу, этот тип по воздуху не ходил. Да и глаза его не светились, как синие фары. Но это не значило, что он выглядел непримечательно. Я так на некоторое время вообще из реальности выпала, разглядывая новый персонаж нашего затянувшегося спектакля. Было в нем что-то осеннее, и рыжие отблески от магических огней к этому эффекту не имели никакого отношения. «Райс?» – тихо выдохнул смерть, очнувшись от задумчивости. «Где-то я уже слышала это имя». «Первый хранитель?» – спросил Арацельс, прервав мои безуспешные попытки выудить из памяти нужную информацию. «Бывший», – усмехнулся осенний мужчина, которого я уже успела мысленно так окрестить, и шагнул к нам. В противном случае я не стоял бы лицом к лицу со своей заменой. Не правда ли, Эйри? На нее было интересно смотреть. Я даже чуть отступила назад, выпустив руку своего жениха, чтобы полюбоваться этой картиной. Несмотря на то, что блондин перехватил мою ладонь, не давая уйти дальше, расстояние в один шаг оказалось достаточным для того, чтобы с ног до головы изучить двух мужчин, застывших друг напротив друга. Они были с одной планеты, одной расой и будто бы слеплены из одного теста. Нет, никакого внешнего сходства, не считая красных глаз с вертикальными зрачками, не прослеживалось. Но весь облик и какая-то невидимая внутренняя сила так и пели о том, что два этих существа – дети своего мира, мира, творения которого поражали меня неземной сутью и привлекали одновременно. Я снова подумала, что, живи они на земле, назвала бы таких, как эти двое и Мел, вампирами. И дело не только в цвете радужки и хищном разрезе глаз. Просто они были не людьми. По моему скромному мнению, естественно. Как мифические эльфы, дриады, русалки, вроде и похожи на нас, а не люди. Хотя его белокурое величество, помнится, со мной не согласился, упорно отстаивая тот факт, что он человек. Был когда-то. Арацельс молчал, в упор глядя на своего предшественника. Тот тоже изучал его, не спеша продолжать начатый разговор. Остальные даже не пытались нарушить затянувшуюся паузу. Лишь подкатившийся к демонице Боргов, которого та, наконец, изволила освободить из ловушки, тихо урчал и терся о ее плечо. Даринга таращил с плеча хранителя огромные оранжевые глазищи и сосредоточенно водил большими ушами. Как Майя примерно. У меня непроизвольно возникло впечатление, что органы слуха у этих двоих – своего рода локаторы, которыми они прощупывают обстановку. «Знакомьтесь», – нарушила повисшую тишину Лу. Она уже окончательно успокоилась, что, безусловно, радовало. «Это Райс, мой 17-й муж». «О как!» А моя вторая половина, похоже, решила собрать коллекцию из первых хранителей. Потом и из вторых, третьих, седьмых. Так и останется Эра на бабах. Придется ей новых кандидатов по мирам выискивать. Демон, при таком богатом ассортименте зачем тебе мы с котенком? Не скрывая сарказма, поинтересовался блондин. А что было? В том же тоне ответила красотка и подмигнула, продолжая машинально почесывать Боргофа за ухом. «Заканчивай дурачиться, Луана», – сказал Райс, взглянув на нее одним глазом. Второй был скрыт черной повязкой, которая вызвала у меня ассоциации с пиратами. Голос мужчины звучал мягко, но настойчиво. И что любопытно, супермогущественная и самостоятельная дамочка, устало зевнув, согласилась. «Ага, хватит с них острых ощущений», – лениво изрекла она. «Собирай всю эту ненормальную компанию, особенно ту мелочь хвостатую, от которой меня уже слегка потряхивает, и веди в Карнаэл, как договаривались, а я отдохну для разнообразия». «Иди, иди», – улыбнулся собеседник, и, подойдя к демонице, потрепал по плечу, за что удостоился ревнивого взгляда трехглазого монстра. Странная у этого мужчины была улыбка, неправильная и вместе с тем, как кусочек солнышка на небосводе, хмурым от серых туч. Яркое, мимолетное и по-осеннему холодное. «У тебя там ситуация 4.12». «Тигирский ИС!» – зашипела наша вторая половина, треснув его по руке. «А сам почему не исправил?» «Исправил», – тут же оправдался он. «Но в 12-м мире гости, а это твоя любимая тема, ведь так? Лу, или лучше сказать Луана?» Покачала головой, усмехнулась в предвкушении, а потом бросила внимательный взгляд на нас с блондином и заявила – «До встречи, голубки! До скорой!» воскликнула я, растерянно наблюдая за тем, как вокруг ног демона начал клубиться синий пар с мерцающими белыми молниями. «А как же...» Вариантов продолжения фразы в голове появилось много, но озвучить их все до исчезновения перевертыша было невозможно, поэтому выкрикнула первая попавшаяся. «Как же моя рука? Что с ней делать?» «Ничего!» – радостно оскалилась дамочка, заворачиваясь в синий туман, как в кокон. «Она сама все сделает, куколка. Ты, главное, расслабься. Все будет хорошо. И не забудь передать привет Эре. А...» «Тише, тише. Не надо так волноваться. Я отвечу на все твои вопросы, кореглазая». Ослепительно улыбнулся мне Райс. «Да неужели? Очередной искуситель, не пропускающий ни одной юбки?» «По дороге в Карнаэл», — добавил мужчина, тепло глядя на меня. «Слишком тепло. Мне аж жарко стало». Похоже, я ему была столь же интересна, сколь и он мне. Не красавец, но до жути загадочный и потому притягательный. Светлокожий, темноволосый, с четкими чертами лица. Нос чуть длинноват, губы плотно сжаты, а глаза... Глаз... Да что там, алый колодец тайн. Ни черта не разберешь, как и у моего люби... у Арацельса, короче. Нет... Дождавшись, когда Лу исчезнет вместе с облаком, сказал ныне действующий первый хранитель. «В Карнаэл мы вернемся только после посещения еще одного места, в 6-м мире». «Не думаю, что это хорошая идея», – холодно прищурился муж моего мужа. «О, ну и определение. Посмеялась бы, не будь мне так грустно». «Она не обсуждается, Райс», – спокойно ответил жених, притянув меня к себе. «А вот кое-что другое обсудить не мешало бы», – подал голос смерть и шагнул к нам. Он поднял Майю на руки, так как по-другому она мешала ему идти, продолжая самоотверженно цепляться за его талию. «Где тебя демоны носили, первый?» «Дурацкий вопрос, четвертый. Я был в безмирии», — повернувшись к нему, проговорил мужчина. Высокий, гибкий, с длинными волосами, собранными в низкий хвост и с потрясающей грацией хищника. Сразу чувствовался вкус Эры или вкус Лу. А может быть и мой такучи? Надо же, как у нас всех тут вкусы сходятся. Тогда изволь сообщить мне, своему старому другу и сослуживцу. Почему?» Ангел недовольно хмурился. Блондин молчал. А Кама задумчиво тер подбородок, глядя на того, кто когда-то был одним из хранителей равновесия. Когда-то очень давно, еще до прихода его и Арацельса в Карнаэл. «А это как раз правильный вопрос». Новая кривая улыбка на вытянутом лице мужчины отдавала осенней грустью, от которой почему-то становилась зябко. «Вот по пути в 6-й мир и расскажешь», – вздохнул смерть и, оживившись, спросил у моего хранителя. «А, кстати, зачем мы туда идем? Неужели ты по-прежнему хочешь вернуть Катерину домой, умник?» «Демон достанет ее там в два счета. Она же спутник Аваргалы и его законная жена. Дар, который он забрал. А это означает, что печать безмирия ему больше не помеха». «Не буду я ее возвращать», – задумчиво ответила Рацельс и, скрипнув зубами, покрепче меня обнял. «Пока что не буду».